потише. Наждачною бумагой приласкайте сердце, чтобы было больше. Ежовой рукавицей проповедуйте любовь, закрыв лицо ладошкой, притворившись безымянным, позабыв вчера и завтра терпеливо постигать веселую науку дорогого бытия. Чтобы было лучше, наденьте всем счастливым по терновому венку. Чтобы было проще, свалите всех на скучи в некий новый бабий яр. Закрыв лицо ладошкой, притворившись безымянным, позабыв вчера и завтра терпеливо постигать веселый.